Завхоз дрожащими руками достал свиток Люмоса, который уже успел спрятать в карман, и активировал. Сложно сказать, что светилось ярче: небольшой магический огонек в его руках или счастливая улыбка на его лице. «Мадам Пинс», — обратился я к школьной библиотекарше, — «будьте добры, проверьте, есть ли в школьной библиотеке книги по рунам в достаточном количестве, чтобы обеспечить ими первые два курса. Профессор Баблинг, готовьтесь. Со следующего полугодия ваш предмет становится обязательным. Займете часы прорицания. На каникулах ученики докупят необходимую литературу и смогут беспрепятственно учиться. Будете все также вести древние руны. Переименуем предмет в теории рунной магии и сделаем его начальным для первых двух курсов. А вы, директор, поищите преподавателя для практического курса по рунной магии. Если никого не найдете, то я сам возьмусь за преподавание или найду кого-нибудь стоящего». «Хорошо, Гарвит, я все сделаю», — согласился со мной Дамблдор. «Теперь вы, профессор МакГонагалл». Я еще до поступления в Хогвартс внимательно прочитал руководство по трансфигурации для начинающих под изданием Америка Свитча, и мне показалось, что этот автор писал не столько научный трактат, сколько философский. «Вы правы, лорд Гриффиндор», — кивнула Минерва. «Эта книга изначально писалась как философский трактат и называлась «Рассуждение о природе изменчивости материи под воздействием разума», но кто-то в министерстве решил, что трансфигурация слишком сложна для детей, и министерство поменяло школьную программу. Ну, я приблизительно так и думал. Подготовьте к началу второго полугодия нормальную программу по своему предмету». «Но министерство», — попыталась возразить преподаватель, — «министерство более не властно над моей школой. Вся школьная программа будет пересмотрена и переделана в соответствии с моим видением. Прелесть законодательства магической Англии в сфере образования заключается в том, что его не пересматривали со времен основателей. Там четко и ясно сказано, что программа обучения в частных школах должна быть согласована с владельцем школы. До сих пор им считалось министерство за отсутствием фактических владельцев, поэтому законодательство никто и не думал переделывать. А вот эта новость, похоже, была неизвестна даже самому Дамблдору, потому как он не удержал лицо и его глаз немного дернулся, когда я сообщал, что Министерство магии мне не указ. Но интереснее всего было наблюдать за Квиррелом. Похоже, Волдемарт уже имеет какие-то планы в отношении меня, или же наоборот, я ему мешаю. Как бы то ни было, но слушает он меня очень внимательно, стараясь не пропустить ни единого слова. Школа для него много значит и занимает одну из центральных позиций в его планах, а мое появление может изменить все расклады. «Разрешите вопрос не по теме, лорд Гриффиндор», — не выдержал Квиррелл и вмешался, когда возникла небольшая пауза. «Слушаю вас, профессор». «Извините, не сдержался», — повинился я, строя из себя невинного ребенка. Преподаватели постарались подавить усмешки. Видимо, они тоже мечтали передразнить Квиррелла, но воспитание не позволяло. «А мне можно, ведь, несмотря ни на что, я все еще ребенок. Как вы относитесь к тому, кого нельзя называть?» «Я к нему не отношусь», — улыбнулся я. Эта нехитрая шутка разрядила обстановку и подняла всем настроение. А если серьезно, то о Волдемарте многие вздрогнули, а я сделал вид, что не заметил. Я знаю лишь из книжек. В годы, предшествующие его исчезновению, я был немногим старше Гарри Поттера, а мой отец еще не вернул свои магические силы и жил среди обычных людей, поэтому его те события не коснулись. Как известно, историю пишут победители, поэтому мне сложно судить о том периоде. Я лишь надеюсь, что гражданская война в магической Англии не повторится. Очень взвешенный ответ, эль-лорд. Кажется, Квиррелл остался доволен моим ответом. Дамблдор, на удивление, тоже казался вполне довольным. Тут одно из двух. Или он в моем ответе увидел шанс окунуть меня в дерьмо, в случае, если я не пойду на сотрудничество. Или решил сыграть на моем идеализме, намекая, что гражданская война все еще возможна. Что ж, господа и дамы, пора закругляться, — решил подвести итоги я. В течение первого учебного полугодия никаких изменений в школьный распорядок и учебную программу я вносить не собираюсь. Пока буду только осматриваться, а там посмотрим. И последнее, зарплата сотрудников будет повышена в полтора раза. Спокойной ночи. Все свободны. Преподаватели стали собираться и по одному выходить из кабинета, а я решил воспользоваться одной из самых известных добивающих фраз штандартенфюрера СС Мюллера. «А вас, мистер Хагрид, я попрошу остаться». Преподаватели давно ушли, и в кабинете остались только я, Хагрид и Дамблдор. Между нами повисло долгое мучительное молчание. Дамблдор молча сидел на одном из кресел и дожидался представления. Я готовился устроить Хагриду разнос и моральное избиение, а полувеликан молча переминался у стеночки. «Итак, мистер Хагрид, наконец нарушил я молчание, претензий у меня к вам огромное количество, поэтому присаживайтесь, будем разбирать по пунктам». Здоровяк грузно уселся в кресло. «Начнем, пожалуй, с вашего пристрастия к алкоголю. Пока вы ходите по лесу или занимаетесь своими делами в домике лесничего, это не так уж и важно. Но директор Дамблдор возложил на вас дополнительную задачу встречать первокурсников. Мало того, что вы перепугали своим внешним видом половину детей, так еще и перегаром от вас несло на добрых пару метров вокруг. Дык это!» Начал оправдываться Хагрид, «я же чуть-чуть для сугреву. Да мне плевать, ради чего вы употребляете алкоголь, хоть во имя розовых пони. Встречая детей на платформе, вы по факту являетесь представителем школы Хогвартс, буквально лицом нашей школы. И ваша пьяная рожа ни разу не располагает на позитивный лад. Неужели так трудно раз в году привести себя в порядок и не бухать?» «Действительно, Хагрид», — покивал на мои слова Дамблдор. «Я как-то не задумывался о таких вещах, но Гарвид прав, и встречать детей в неподобающем виде крайне нежелательно. Ну, это значится, исправлюсь. Дальше. Почему вы не пересчитали детей на станции? Вдруг кто-то заснул в вагоне или потерялся? Что бы вы делали? Ну, кто-нибудь привел бы, наверное». «Гениально!» — искренне поразился я. «Школа берет на себя ответственность за детей, многие из которых принадлежат к влиятельным и знатным родам, а вы вместо того, чтобы следить за ними, надеетесь, что все и так неплохо сложится. Вы хоть понимаете, что если бы потерялся тот же Малфой или Нот, вы бы до суда не дожили, оторвали бы голову и сказали, что так и было? Но, если вы о себе не думаете, то подумайте о том, какие бы проблемы возникли у директора Дамблдора. И если сначала мужик просто молчал, угрюмо смотря в пол, то на словах про Дамблдора он аж побледнел. Ясненько, Альбусу он предан до мозга костей, и перетянуть такого на свою сторону почти невозможно. А теперь, будьте так добры, объяснить, почему вы вели нас к лодкам по какой-то лесной тропинке, а не по нормальной освещенной дороге. Ну дык, так короче. А то, что дети могли ноги себе переломать, вас не волнует? Ну, мадам Помфри починила бы, как обычно. Не впервой. То есть такое уже было, агась. Все, мистер Дамблдор, — перевел я взгляд на бородача, — я понял, что этот человек совершенно некомпетентен в работе с детьми. В следующем году первокурсников встречать будет кто-нибудь другой, а его к детям вообще нельзя подпускать, затопчет и не заметит. «Я понимаю», — скривился Альбус, — «но все преподаватели были заняты, а Хагрид хоть и неуклюжий, но очень добрый. Я уже много лет, как назначил его встречать первокурсников, и в детали как-то не вникал. А вот это плохо. Вы же директор школы и должны знать все, что творится в школе. Ладно, вернемся к мистеру Хагриду. Как так получилось, что примыкающий к школе Светлолесье превратилось в запретный лес?» «Это я переименовал лес», — вмешался директор прежде, чем Хагрид успел что-то сказать, — «чтобы дети туда не совались, ведь лес очень для них опасен». «С каких это пор Светлолесье стало опасным для детей-волшебников?» — приподнял я бровь. «С недавних. В общем так, мистер Хагрид», — проигнорировал я Дамблдора, — «я в курсе, что вы разводите в лесу всяких монстров. Дык, зверушки ни в чем не виноваты», — стал оправдываться лесник, — «они добрые, и я за ними слежу. Монстры, — я сделал ударение на этом слове, — которых вы разводите, далеко не так безобидны. Хогвартский домен, чтоб вы знали, не ограничен территорией вблизи замка и деревни Хагсмит. Он куда обширнее. На удалении 10 километров от границ леса начинается сумеречный лес. Вот туда-то вы и переселите всех своих питомцев. Но это же далеко и неудобно», — возмутился полувеликан, — «а еще там опасно. Вдруг они поранятся. Это акромантулы-то или гиппогрифы. Да у вас нет ни одного питомца ниже третьего класса опасности. В сумеречном лесу они будут чувствовать себя, как дома. Если вы таких основ не знаете, то как занимаете должность хогвартского лесника? «Я смотритель и хранитель ключей Хогвартса», — важно выпятил грудь здоровяк. «И сколько именно ключей у вас хранится и что они открывают?» «М», — затруднился с ответом Хагрид, потому как никаких ключей по долгу службы он никогда не хранил. «Вот и я о том же. То, что ваша должность так пафосно называется, не отменяет того факта, что вы лесник, в чьи обязанности входит присмотр за прилежащим к замку Светлолесьем. Лесник, который сделал все наоборот и заселил Светлолесье монстрами, от чего могут пострадать дети». Дамблдор было вскинулся что-то сказать, но я его остановил жестом. «И не говорите мне, что какой-то там запрет на посещение леса остановит детишек. Я прекрасно осведомлен, что каждый год случается с десяток несчастных случаев с попавшими в ваш, так называемый, запретный лес детьми. Что же до вашего возмущения по поводу далеко и неудобно, то этот лес не ваша собственность, и о вашем удобстве никто заботиться не намерен. Мне все равно, как вы будете добираться до сумеречного леса, на метле, аппарации или же своими ногами. У вас есть обязанности, которые вы будете выполнять. Если нет, то можете хоть сейчас подавать заявление на расчет, и я найду на ваше место более компетентного специалиста. Я, это, постараюсь», — сдулся Хагрид. «Вот и замечательно. Времени вам до 1 сентября 1992 года. Можете идти, спокойной ночи». Когда Хагрид ушел и мы остались с Дамблдором наедине, я мысленно приказал домовикам подать чай с печеньем на двоих. «Будете чай, директор?» – предложил я. «С печеньками. Кахаем, спасибо, не откажусь». Впервые Альбуса угощал кто-то в его собственном замке, каковым он уже привык считать Хогвартс. «Зря ты так с Хагридом, Гарвид. Он, конечно, тугодум, но человек хороший, неконфликтный, надежный. Может и так, но...» Я отхлебнул ароматного напитка и закусил вкусной печенюшкой. У него есть обязанности, и сюсюкать с ним я не намерен. Он и так должен быть благодарен, что я не уволил его, а дал шанс все исправить. Некоторое время старик молчал, что-то обдумывая. «Ну, может быть, ты и прав». Принял он какое-то решение. Хагрид действительно заигрался со своими зверушками. Он хитро прищурился и, как бы с намеком, спросил: «Ко мне у тебя тоже, наверное, претензии имеются?» «А то как же?» Не остался я в долгу и нагло отсалютовал ему чашкой чая. «Согласно уставу Хогвартса, директор школы не имеет права заниматься какой-либо деятельностью, помимо того, что предполагает его должность. Иначе говоря, вы можете заниматься только научной деятельностью, обучением студентов и административными вопросами школы Хогвартс. Тот факт, что вы занимаете должности главы Визингомата и главы МКМ, противоречит школьному уставу. Поэтому, будьте добры, к началу следующего учебного года устранить эти нарушения или оставить свою должность директора Хогвартса». Да, такого наглого требования старик явно не ожидал, но лицо он контролировал великолепно. Сидит, улыбается, пьет чай с печеньками и молчит. Я тоже молчу. Через 5 минут молчания Альбус стал пристально рассматривать меня, пытаясь задавить авторитетом, а я продолжал наслаждаться великолепным напитком. Еще минут через 5 я заметил его пристальный взгляд. «Еще чаю», — радушно предложил я. Чайничек, подчиняясь моей воле, проплыл к Дамблдору, добавил в его кружку ароматной жидкости и вернулся на стол. Молчание затягивалось. «Ты уже несколько раз ссылался на устав Хогвартса», — наконец начал разговор Дамблдор. «Можно ли увидеть этот документ?» «Увы», — развел я руками. «Сам я устав школы знаю только благодаря тому, что он прописан в кодексе рода Гриффиндор, тут я ни словом не соврал. В кодексе есть пункт, который не позволит мне дословно цитировать кодекс рода, поэтому показать вам этот документ я пока не могу». «Тогда как ты можешь ссылаться на то, чего не существует?» — самодовольно спросил старик. «Устав школы — неотделимая часть замка. Его нельзя уничтожить, вынести из замка или даже спрятать под Фиделиусом. Он точно где-то в школе, и я его найду». «Ну, вот как найдешь, тогда и поговорим на эту тему. А сейчас ты, наверное, устал, так что иди спать. Спокойной ночи». Попрощавшись, я встал и покинул учительскую, оставив Дамблдора наедине с самим собой. На ближайшее время у меня запланировано много дел. На утро прибыли совы с почтой. Дадли, наконец, получил свои вещи и теперь был счастлив. Гарри тоже получил посылку от Дурслей. Оказывается, он забыл дома теплые вязаные носки. Такая забота со стороны Петунии и искренняя радость мальчика могла бы сильно удивить Дамблдора, но во время завтрака он был задумчив и рассеян. А меня интересовал утренний пророк. Как и ожидалось, Джеймс и сеть серого посредника сработали очень быстро. На первой странице пророка красовалась статья Риты Скитер. Громкий скандал в министерстве. Вчера утром мир узнал о возрождении одного из самых древних и богатых благородных родов магической Англии в лице молодого повелителя магии Гаррета Вайда Джеймса Гриффиндора Вулписа. Не прошло и суток, как проявили себя первые нечистые на руку волшебники. Как сообщил нам отец лорда Гаррета, Джеймс Гриффиндор, во время обеда в школе Хогвартс к его сыну подсела Антария Грипсхальд и заявила, что теперь она его невеста. Девушка, не стесняясь в выражениях, объявила молодого человека чуть ли не умственно отсталым и пообещала, что с ее личной протекцией никто в школе его не тронет и даже учителя будут делать поблажки, а также, что ее родители помогут ему устроиться в Министерство магии. Молодой человек сначала посчитал выходку девушки нелепой шуткой, но несколько наводящих вопросов показали, что девушка действует вполне серьезно. Тогда-то он и заподозрил, что девушку опоили какими-то зельями и отправил ее на обследование в школьный медпункт. Обследование показало, что Антария Грипсхальд выпила целый коктейль из различных несовместимых зелий, которые и вызвали эффект отключения инстинкта самосохранения и повышенную болтливость. Как оказалось, эти зелья ей прислали ее собственные родители с наказом любой ценой стать невестой этого перспективного молодого человека. Родители девушки действительно являются работниками Министерства магии, как она и говорила. Отец девушки, Ричард Грипсхальд, занимает должность следователя по особо важным делам в Аврарате, а ее мать, Лентария Грипсхальд, является начальницей отдела по регистрации магических тварей. Оперативное расследование, инициированное Джеймсом Гриффиндором, показало, что оба родителя Антарии Грипсхальд регулярно брали взятки и украли из государственной казны более полумиллиона галеонов. На данный момент чета Грипсхальд взята под стражу и ожидает окончания расследования по их уголовному делу. Их дочь, Антария, была переправлена в больницу Святого Мунга, где и проходит лечение от последствий тех зелий, которые прислали ей собственные родители. Ну вот и все. Отличная статья, показывающая, что переходить мне дорогу и лишний раз навязываться не стоит. Безусловно, такой мой ход не уменьшит число охотниц за моей рукой и сердцем, но теперь, надеюсь, они хотя бы будут действовать не столь грубо и с большей выдумкой. Всю следующую неделю я посещал уроки различных преподавателей, порой совсем не со своим классом, и оценивал их работу. В общем-то, состав учителей не так уж плох, как это было в книгах и фильмах. Эти волшебники действительно старались донести знания до своих учеников. У большинства это даже получалось. Очень понравился урок профессора Флитвика. Коротышка умеет увлечь учеников своим предметом и заставить их хотеть учить такую сложную науку, как чары. Неплохо показала себя профессор Спраут, обучавшая детей травологии. Здесь, как и ожидалось, хорошо проявил себя Невилл. Заинтересовал профессор Сильванус Киттлберн, преподававший уход за магическими существами. Этот дед действительно много знал о магической фауне и мог доходчиво донести свою мысль. Когда я спросил его мнение относительно Хагрида, то старик лишь плевался и с трудом сдерживался от матов. А еще он заинтересовался моим фамильяром и забавно бегал за ним по всей школе, пытаясь понять, что же это за тварюшка. За первую неделю учебы я успел посетить далеко не все уроки разных преподавателей. Я так и не попал на прорицание каббалистику из эти, а также уроки по полетам перенесли аж на третью неделю учебы в связи с заменой учебных метел. Когда мадам Трюк показала мне учебные метлы и школьный набор для квиддича, я категорически запретил пользоваться этим безобразием и приказал запереть старые метлы в сарай, будут учебным пособием по артефакторике, которую я планирую ввести со следующего года. Для этого, правда, придется немного надавить на Фаджа, чтобы он одобрил несколько законов. Можно, конечно, и без него обойтись, но зачем раньше времени создавать конфликт? Вместо старых метел я заказал сотню качественных метел для общих уроков полетов и 4 абсолютно идентичных набора квиддичной амуниции. Разные метлы, у игроков на каждой позиции метлы имеют собственные особенности. Биты, мечи, защитные приспособления. Мадам Трюк была просто на седьмом небе от счастья, Но ученикам эту радостную новость пока не сообщали, иначе они за время ожидания всю школу на уши поставят. Из всех предметов, что я инспектировал, худшим оказался урок истории магии. Собственно, я сорвал этот урок, и теперь Дамблдор ищет нового учителя на место Бинса. А дело было так. Стоило начаться уроку, как призрак Кадберта Бинса начал монотонно зачитывать историю гоблинских восстаний. Такой подход к предмету мне сразу не понравился, и я уже начал задумываться о том, что этого преподавателя надо будет заменить, но тут Бинс настроился на учеников и начал тянуть из них магию. Такое воздействие не способно полностью превратить волшебника в Скриба, но заметно его ослабит. А самое главное, что такими темпами уже через пару десятков лет Бинс превратится в лича. А с личами шутки плохи, с ними только опытные некроманты справиться могут. В общем, недолго думая, я развеял призрак Кадберта Бинса под восторженные вопли первокурсников и негодующие протесты Гермионы. «Что ты наделал?» – возмущалась девочка. «Он же преподаватель. Или думаешь, что стал повелителем магии и теперь тебе все можно?» «Вообще-то ему можно все, влез драка, это его школа, что хочет, то и делает. Но нельзя же живого преподавателя так». Все еще не сдавалась лохматая. «Вообще-то Бинс давно уже мертв, а теперь его лишь развеяли», снова ответил за меня Малфой. «Он что, моим секретарем решил заделаться? Но я слышала, что развеять привидений могут только некроманты», еще больше возмутилась Гриндджер. «А некромантия – это темная магия». «Ничего подобного», опять ответил блондин, «мне в их спор влезть никак не удавалось, а теперь я еще и передумал, стало интересно, кто победит». Призраков развеивает не только некромантия, но и магия света. Заметь, не светлая магия, а магия света. Если ты не слишком тупая, то поймешь разницу. А темная магия вообще не существует. Вообще-то я развеял Бинса с помощью невербального заклинания из области некромантии, но кричать я об этом не намерен, а доказать никто ничего не сможет. Зачем я так демонстративно пользуюсь запрещенными заклинаниями? Мои агенты уже не первый год работают над тем, чтобы отменить запреты на темную магию, и вскоре это произойдет. Я хочу, чтобы Дамблдор по крупицам собирал на меня компромат, а когда он решится его применить для чего-либо, тут же окажется, что этот компромат не несет мне ровным счетом никакой угрозы. И при этом я сам, вроде как, ни при чем. Подобные крупные промахи сильно злят, а разозленный человек может наделать глупостей. Но вернемся к спору. Магия света. Удивилась девочка. Похоже, она не слышала о такой. Хорошо, допустим, ты прав и темной магии не существует, а Гарвит использовал заклинание магии света, но все равно он не имел права нападать на учителя. Тут уж Малфой на секунду задумался с ответом, и я, наконец, смог вмешаться. «Гермиона, а ты хочешь стать сильной ведьмой?» – спросил я. «Конечно, но при чем тут это?» – не поняла Гриндджер. Призрак профессора Бинса был энергетическим вампиром, который незаметно для жертвы воровал магию своих учеников. Стал пояснять я не только Гермионе, но и всем в классе, потому как сейчас они прекратили радоваться и молча наблюдали за нашей перепалкой. Если бы ты и дальше продолжила обучаться у Бинса, то к концу школы лишилась бы трети своего магического резерва. Отличная перспектива, не правда ли? От такой перспективы все ученики, а в особенности чистокровные, побледнели. Лет через 20 этот призрак превратился бы в природного лича, с которым даже опытный некромант бы мог не справиться. Но некромантия в магической Англии запрещена, поэтому уничтожать лича отправили бы волшебников других непрофильных направлений магии. А без некромантии такую тварь упокоить возможно лишь ценой огромных жертв. Ты все еще считаешь, что я поступил неправильно? Такой отповеди Гриндджер не ожидала и теперь лишь стояла безмолвно разевая рот. Вот видишь. Опять влез Малфой. Тебя спасли от участи, что хуже смерти, а ты еще и недовольна. В следующий раз прежде, чем обвинять, узнай все факты и убедись, что ты близка к правде, а не бросайся голословными обвинениями на уважаемых людей. Драко, спасибо за помощь, но я вполне могу и сам за себя ответить. Попенял я блондину. Ой, извини, Гарвит, повинился Малфой, просто чего ты будешь общаться с не пойми кем. Это уж мне решать. «С кем мне общаться?» – сказал я более сурово. «Еще одна фраза в подобном духе, и я подумаю, что ты начинаешь взрываться, Малфой». «Понял, замолкаю, драка», – поклонился и отошел в сторону, не желая нарываться на конфликт со мной. «Я тоже поняла, что была не права, повинилась Грейнджер. Лорд Гарвит, позвольте принести вам свои извинения за недостойное поведение и беспочвенные обвинения. Принимается, махнул я рукой. С Дамблдором разборок по поводу Бинса не возникло. Он просто принял к сведению информацию, что призрак был развеян и о причинах моего поступка, кивнул и подтвердил, что займется поиском нового преподавателя истории магии. Глава 19. К выходным я готовился заранее. Объявил Дамблдору, что меня не будет в течение 4 дней и сразу после пятничного ужина сделал вид, что покидаю замок, а сам захватил дуката и отправился к родовому камню Слизерина. Предстоящий ритуал продлится 3 суток и еще сутки я взял про запасы для восстановления сил. В понедельник и вторник никаких важных событий не планируется, так что можно рискнуть. Изначально я планировал выполнить ритуал на рождественских каникулах, но пересмотрел свои планы. Сейчас-то директор только присматривается ко мне и не должен рисковать с моим физическим устранением. Я уже достаточно засветился в прессе и моя смерть может не лучшим образом сказаться на репутации доброго дедушки Дамблдора. А чтобы ему чего лишнего в голову не пришло, в понедельник появится статья, в которой будет подробно описан мой подвиг по устранению опасного создания некромантии, притворявшегося призраком преподавателя по истории магии. Думаю, скандал должен получиться знатным, особенно учитывая, что вот уже 3 года, как я взял под контроль СМИ магической Англии и в прессе регулярно появлялись статьи, которые косвенно вызывали у окружающих неприязнь к Альбусу Дамблдору. До прямой травли этого человека и громкой антидамблдоровской пропаганды было еще очень далеко, но не надо сравнивать мои методы с теми наивными поползновениями, которые устраивает Министерство магии и сам Дамблдор. За все это время в прессе не прозвучало ни одного негативного слова в адрес Великого Светлого. Некоторые статьи его даже активно хвалили. Во многих статьях, никак не связанных с Дамблдором, главным негодяем или просто неприятной личностью выступали люди, в чьих чертах несложно было увидеть черты Дамблдора. Например, невинная фраза «У преступника была длинная седая борода», повторенная в нескольких вариациях в различных статьях и различных журналах, вызывала у людей подсознательное чувство неприязни к людям с длинной седой бородой. Или хвалебная статья про Дамблдора, в которой говорится, как высоко поднялся один из его учеников, но при этом акценты в статье расставлены таким образом, что у человека возникает подспудный вопрос: если есть такие таланты, то где они все, и почему успехов добиваются лишь немногие? А вот ближе к Рождеству Великий Светлый может увидеть конкурента в моем лице. Вероятнее всего, устранять меня он не попытается, но напакостить может. Не поймите меня неправильно, я не боюсь Дамблдора, но он очень сильный и опытный волшебник, ему вполне по силам убить мое нынешнее тело, на которое завязаны все мои планы, особенно если будет воспринимать меня всерьез. При необходимости, я вполне могу занять тело самого Великого Светлого и начать изменение канона уже от его лица, но тогда неизвестно, как вильнет история и не окажусь ли я на руинах этого мира. Так что лучше уж действовать по заранее продуманному плану. Камень рода и сердце замка располагались в тайной комнате Салазара Слизерина, и входил я в нее вовсе не через женский туалет. Замок показал мне все свои тайные ходы, в том числе и те, что ведут в тайную комнату. Таковых оказалось гораздо больше 10. Ходы в тайную комнату Слизерина расположены по всему замку в самых неожиданных местах. Несколько таких ходов вели за пределы замка, одним из них я и воспользовался. Не знаю, как Салазар умудрился построить все эти туннели, но они представляют из себя нечто потрясающее. Эти переходы тянутся под всей территорией рода Слизерин, расположенной вокруг Хогвартса. Сложно сказать, какова их общая протяженность, но это явно больше 100 километров. Еще одной особенностью туннелей является возможность почти мгновенно перемещаться по ним, но для этого надо точно знать, куда ты хочешь попасть и представлять себе маршрут. Достаточно прикоснуться к специальным панелям на стенах и сформулировать, куда хочешь попасть. Как магия, встроенная в переходы, перемещает тебя. Такой способ перемещения не имеет ничего общего с телепортацией и больше всего похож на трансгрессию. Человека окутывает защитное поле, защищающее от перегрузок и столкновений, и протаскивает по туннелям на огромной скорости. Сами панели выглядели как литые таблички из бронзы, украшенные переплетенными змеями. На табличках был выдавлен отпечаток человеческой ладони и подпись «Транспортер». Представь путь и укажи цель. Удобная штука, когда-нибудь обязательно разберусь, как это работает. Попасть в комнату с камнем рода при помощи сети транспортеров было невозможно. Это самое защищаемое место в любом замке, и строить туда прямой ход никто бы не стал. Сначала мы с Дукатом добрались до центрального подземного зала, той самой тайной комнаты, в которой каноничный Гарри Поттер завалил Василиска. А громадный зал со здоровенной статуей, изображающей голову самого Салазара Слизерина, был частично затоплен водой. Из него вело множество ходов во все уголки замка и его окрестности. Мне стало совершенно очевидно, что это никакая не тайная комната, а центральный зал транспортных тоннелей. А вот настоящую тайную комнату мне еще предстоит отыскать. Но сперва, Василиск, выходи. Прошипел я на Парсилтанге. Пришел новый владелец Хогвартса, истинный лорд Слизерин. Некоторое время стояла абсолютная тишина и слышался лишь звук капающей воды, но вот рот статуи открылся и из него появилась голова огромной змеи. «Хассин Хогвартса», — удивленно спросил Василиск. «Ты не похож на Хассина и на Тоха Второха не похож. Я могу быть похож на кого угодно». Моя внешность стала меняться, и через несколько секунд перед Василиском стояла уменьшенная копия Салазара Слизерина. Внешность я скопировал со статуи, но рост подгонять не стал, так как не знал истинного роста предка. «Странно», — прошипела змея, рассматривая меня со всех сторон. «Теперь ты похож на Хассина. А кто тогда был тот второй? Он насыпал с себя наследником Слизерина. Он не смог бы меня обмануть. Я чувствую ложь. Он имел некоторые права на то, чтобы зваться наследником Слизерина, но проявил себя не с лучшей стороны, нарушив кодекс рода Слизерин. Теперь я стал лордом Слизерин и, как только пробужу родовой камень, намерен изгнать его из рода. Ты не фрешься, но я теперь не буду ферить на Слафа. Так хажи, что ты на фейлорд Слизерин и я буду служить тебе. Это просто. Я, повелитель магии Гарвит Войт Джеймс Пиверелл Слизерин Гриффиндор Поттер Блэк Вулпис, клянусь своей силой и магией, что являюсь главой рода Слизерин. От меня разошлась волна магии, подтверждая истинность моих слов. А для еще большего эффекта я проявил на руке все перстни и браслет, после чего призвал длань пустоты и вложил всю возможную силу в волю лорда. Ментальная волна была так сильна, что даже Василиска пробрала до костей. Бедная змеюка аж на землю рухнула. Такая волна чистой ментальной энергии не способна убить даже обычного человека, но может наглядно показать, что ты, червяк, даже сильному магу, не являющемуся повелителем магии. «Кха!» – прошипел Василиск, поднимаясь с земли. «Ты настоящий Слизерин. Я, Кинглет, клянусь служить тебе на пришних Услафеях». Магия вокруг змея уплотнилась. Из этой энергии сформировались два шарика, связанных между собой нитью, и зависли между нами. Неожиданно, но ритуал нужно закончить, а уж потом с последствиями разбираться. Я, повелитель магии Гарвит Войт Джеймс Пиверелл Слизерин Гриффиндор Поттер Блэк Вулпис, принимаю на службу Кинглета. Энергетические шары, сформированные Василиском, пришли в движение. Один из них внедрился в мое тело, а второй в тело Василиска. Нет, моим фамильяром Василиск не стал. Теперь мы со змеем являемся союзниками до самой смерти одного из нас. Данная связь подразумевает что-то наподобие контракта наемника. Сильные магические существа способны заключать такие контракты с волшебниками и служить им за определенную плату. А каковы были прежние условия? Увы, но Василиск начал ритуал до того, как озвучил условия, а прерывать его было крайне нежелательно. Вот сейчас как озвучит, что ему ежедневно девственницу подавай, придется всех учениц Хогвартса ему скармливать. Я охраняю сердце замка и камень рода. Шкура, что я сбрасываю, принадлежит лорду Слизерину. А так же я раз в 3 месяца даю лорду Слизерину 10 унций своего яда. Взамен лорд Слизерин разрешает мне жить в подземелье Хогвартса и раз в 2 недели кормит меня молодым бараном, а раз в 1,5 года коровой или бычком. Ес, таких выгодных условий я никак не ожидал. Теперь бы не запрыгать от радости, а то опозорюсь перед древним созданием. С другой стороны, Василиск, хоть и разумен, но все же остается животным, и большинство человеческих ценностей для него не более, чем хлам. И чем ты питался, когда лорда Слизерина не было? Я спал. Иногда просыпался и ловил кентавров и пауков. Кентавры кусачие, и их сложно ловить, а мясо ничуть не лучше, чем баранина. А пауки вкусные, но их с гнездо слишком близко к замку. Сласар перед уходом прикасал не подхасываться никому на глазца. Приходится быть осторожным. Ясно. Катаран, позвал я домового эльфа, выполняющего функции управляющего в Хогвартсе. Да, хозяин. Появившийся эльф поклонился прямо во время телепортации. С сегодняшнего дня обеспечь поставку самых лучших и вкусных баранов для Василиска раз в две недели и самого лучшего и вкусного бычка раз в полгода. Говорил я специально на парсилтанге, чтобы Кинглет понял, что я говорю. Домовые эльфы прекрасно знают большинство языков, на которых когда-либо говорили люди. Завершив все вопросы с Василиском, я отправился к родовому камню. Здесь же находилось и сердце Хогвартса, которое оказалось настоящим произведением искусства. Даже сердце Пиверелугарда не может сравниться со сложностью сердца Хогвартса. Несмотря на то, что родовой камень Слизерина располагался в одном из самых сильных магических источников в мире, он не был заполнен и наполовину своей реальной мощности. Дело в том, что родовой камень тем сильнее, чем сильнее род, его поддерживающий, и теоретически этот камень не имеет предела совершенствования. Если род угасает, то и камень постепенно начинает терять свою силу. Как бы то ни было, но даже если камень будет заполнен до отказа, ритуал по его пробуждению и привязке ко мне все равно займет трое суток. Завершив ритуал с камнем рода, занялся сердцем Хогвартса. Итак, основные щиты школы работают на 18% от расчетной мощности. Надстройка на защитную систему замка, созданная директорами, имеет свой собственный управляющий контур, и ее состояние неизвестно. Данная надстройка полностью подконтрольна Дамблдору, и меня это совершенно не устраивает. Функции и эффективность данной надстройки неизвестны, а питание она тянет из основного энергоконтура замка. С остальными системами замка ситуация не лучше. Структурная целостность внешних стен 70%. Ловушки разряжены, сломаны или отключены. Большинство големов в рабочем состоянии, но требуют перенастройки логических цепочек, иначе при активации они будут атаковать и своих, и чужих без разбора. Многие комнаты и аудитории пришли в упадок, повреждена или уничтожена мебель и внутренняя отделка. Крыша во многих местах течет. Лестницы работают в режиме «незваные гости». Этот режим предполагает, что в замке находятся личности, которых хотелось бы вежливо спровадить, поэтому для них создаются максимально некомфортные условия. Подземелья частично затоплены, а в некоторых местах обвалились. Не работает система автоматической очистки совятни от птичьего помета, а само здание пребывает в крайне плачевном состоянии. Автономная система климат-контроля работает лишь в некоторых комнатах и только на обогрев. И не надо удивляться, что в средневековье маги додумались до такой вещи, как климат-контроль. Тоже мне сложная идея, сделать прохладнее в жару и теплее в холод. Обычные люди до этого тоже давным-давно додумались, только реализовать такую систему смогли совсем недавно, а с помощью магии она была реализована уже очень давно. Мелких и крупных поломок в Хогвартсе было неисчислимое множество, но большинство из них будет автоматически устранено после полного пробуждения Камня Рода. А чтобы это происходило быстрее, я по возвращении в Хогвартс активирую систему донорских пунктов, в которых можно сдать излишки магической энергии. Эта энергия и пойдет на ремонт большинства мелких поломок. А то, что замок не может устранить самостоятельно, придется устранять моей строительной компании. Да, у меня и такая компания есть в магическом мире. В принципе, это могли бы сделать и домовые эльфы, тем более, что, судя по записям, именно они занимались этим ранее. Община домовых эльфов Хогвартса довольно многочисленна, и их численности вполне хватит на обслуживание и ремонт замка. Вот только я хочу, чтобы Дамблдор как можно дольше оставался в неведении относительно моих реальных возможностей по управлению замком. Поэтому все работы, которые необходимо производить на виду, будут делаться моими рабочими, а домовики будут чинить то, что не бросается в глаза.